Глава 6. Первое заседание мирных переговоров заняло 3 часа. Лидеры 3 фракций сидели с каменными лицами за прозрачной стеной, возведенной нами с гостиницей, в то время как их подчиненные разделились на 3 отдельных группы в большом зале. Торговцы общались между собой, пока тракары с вампирами продолжали разминать мускулы, слоняться без дела и одаривать друг друга презрительными взглядами. Не было смысла держать их всех в бальном зале, но пока их лидеры пребывали в компании друг друга, никто не собирался уходить на тот случай, если развяжется драка. Мне нужно было придумать им какое-нибудь развлечение, если саммит мог затянуться на несколько дней. Мне надо было наблюдать за бальным залом и за конюшней. Починка полицейского крузера шла хорошо, но следить одновременно за обоими местами меня утомило. Мне нужно больше практики. Мой отец мог следить за 5-6 местами одновременно. Это было умение, которое приходило с практикой, а я за эти последние несколько месяцев расслабилась. Наконец Ханум стукнула кулаком по столу, что выглядело удивительно комично, без единого звука. И Джордж махнул рукой опустить стену. Я распечатала боковые двери, ведущие в спальне. А тракары вышли первыми, и дверь в стене растаяла за ними, будто ее никогда там и не было. Следующими уходили торговцы. Но Нуансие остановился возле меня. Я кивнула ему. «Как прошли переговоры, великий Нуансие?» «Еще слишком рано, чтобы что-либо сказать». Он указал на Коки, который начал собирать золото с пола, бережно укладывая его в большой ранец, и улыбнулся. «7-й сын моей 3-ти троюродной сестры так старается. Какое прилежание! Истинная кровь всегда проявляет себя в нашей семье. Я могу попросить гостиницу собрать золото и драгоценности вместо него», — предложила я. Но Ансие отмахнулся своими руками-лапами. «Черный труд — благо для души. Я выполнял его для своей семьи в его возрасте, так же, как и его мать и отец. Это послужит ему хорошим уроком. Когда начинаешь с низов, нет другого пути, кроме как подниматься наверх. Он несет ответственность за сокровища. Позвольте ему их собрать». «Ему понадобится время», — заметила я. «Возможно, мне придется запереть его в зале, пока он все не соберет. Для его же безопасности. Мне только не хватало крошечного лиса, шастающего по гостинице с кучей золота и драгоценностей в мешке». «Не имею возражений». Но Ансия снова замахал лапами. «Держите его в заперти, сколько посчитаете нужным». Торговцы вышли. Вампиры тоже, все кроме Орландо и Роберта. Они оба направились ко мне. Почти сразу они поняли, что идут в одно и то же место. Орланд сердито взглянул на Роберта и ускорился. Маршал дома Ворга также зло посмотрел в ответ и пошел с такой же скоростью, что и Орланд, а потом еще быстрее. Орланд еще ускорился, чтобы не отставать. Стоять и смотреть на них, пока они маршируют в доспехах, было все равно, что стоять на железнодорожных путях и смотреть, как на тебя едут 2 локомотива на полной скорости. Мне стало интересно, побегут ли они, если дистанция будет достаточно большой. Я дотронулась до пола прутьями метлы. Я ее превратила в посох в начале церемонии, но приблизительно через 1 час переговоров позволила ей превратиться обратно в метлу. Последние несколько дней и нехватка сна сыграли свою роль. Метла же была удобной и знакомой. Пол слегка растянулся, потом еще и еще, поднимаясь под небольшим углом и двигаясь в сторону вампиров, как один из эскалаторов, которые возят людей в аэропортах. Только мой эскалатор двигался в противоположную сторону. Никто из них не заметил, что теперь они поднимались по склону и съезжали назад с каждым шагом. Они все рвались вперед, не приближаясь ни на шаг. Я закусила губу, чтобы не рассмеяться. У стены в кулак хихикнул Джек. Я добавила полу еще скорости. Теперь они уже заметили. Маршалы удвоили свои усилия и теперь почти бежали. Если я не прекращу это безобразие, они врежутся друг в друга, и их кровь будет на моих руках. «Милорды, я же не замок. Вам незачем меня штурмовать?» Оба вампира остановились. Пол тоже остановился. Обычные люди потеряли бы равновесие и, споткнувшись, возможно, полетели бы лицом вниз. Оба вампира одновременно прыгнули вверх, как 2 большие кошки в джунглях, и приземлились каждый на своей стороне того, что раньше было движущимся эскалатором. Раздался грохот, когда на пол опустился полный вес доспехов. Джек зашелся в приступе кашля. «Не смейся, не смейся, ну не смейся!» Оба вампира устремились ко мне, обратившись в унисон. «Леди Дина!» «Только не это!» Маршалы умолкли и попытались прикончить друг друга силой взгляда. Я сжала левую руку в кулак. «Если я прысну от смеха им в лицо, можно забыть о любом дальнейшем сотрудничестве со святой анократией. Лорд Роберт, чем я могу вам помочь?» Роберт бросил Орландо ликующий взгляд. «Я заплатил арбитру цену за машину». «Да, заплатили. Спасибо вам, гигантский водяной змей был очень вкусным». Роберт моргнул, на мгновение сбитый с толку, но тут же спохватился. «Я получу своего рыцаря обратно». «Рыцарь? Какой еще рыцарь?» «А, точно! Я совсем забыла про вампира, который почти разрубил полицейскую машину напополам. Я оставила его в подвальной камере почти на целых 4 часа. Я сосредоточилась. Рыцарь был жив и здоров. Он сидел на полу, медитируя. Я легонько подтолкнула пол и почувствовала, как он заскользил, унося на себя рыцаря. «Вы найдете своего рыцаря в покоях вампиров». Роберт кивнул и сощурил глаза. «Если бы вы как следует заботились о своих гостях, которых обещаете чтить и защищать, у вашей гостиницы был бы рейтинг повыше». «Что он сказал? Вот подлец!» «Если бы вы обучили своих рыцарей подчиняться простым приказам, ваш дом достиг бы куда большего признания на просторах империи». Роберт стиснул зубы. «Будь моя улыбка хоть чуточку слаще, ею можно было бы поливать блинчики и называть ее сиропом». «Доброй ночи, маршал. Лорд Орланд, чем я могу вам помочь?» Лорд Роберт развернулся и зашагал в покое вампиров. Орланд кивнул мне с каменным лицом. «Я пришел узнать, как идут дела с машиной. Конечно, дайте мне минутку навести здесь порядок». «Я буду ждать столько, сколько нужно», — сказал Орланд. Я посмотрела, как Роберт вышел, и проследила, чтобы дверь за ним исчезла. Колдения на своем балконе встала, помахала мне рукой и ушла. Чудовище последовало за ней. «Мне нужно поговорить с ней завтра. Вдруг у нее появились идеи. Остались только Орланд, Куки, Джек и я». Я повернулась к Джеку. «Тебе что-то нужно?» Он покачал головой. «Просто проверяю, что все расходятся по своим кроваткам, как порядочные мальчики и девочки. Увидимся с вами утром». Джек вышел через парадный вход. Я тихо вздохнула и подошла к Куки, который ползал по полу на коленях. «Мне придется уйти на пару минут, но я скоро вернусь. Я запру двери, чтобы ты был здесь в безопасности. Но если что-то пойдет не так, сразу зови меня, и я тут же приду». Куки кивнул и опустил сапфир размером с желейного мишку в свою сумку. Мы с Орландом пошли обратно в конюшни, опечатав зал вместе с Куки, когда уходили. Чудовище подбежало ко мне и запрыгнуло мне на руки, смотря на меня с собачьей любовью. «Это самое замечательное в собаках. Неважно, ушла ли ты на день или на час, они абсолютно одинаково радуются твоему возвращению». Рыцарь-инженер и племянница Нуансие о чем-то тихо беседовали. Офицер Мораес все так же лежал на брезенте, где мы его и оставили. Его грудь вздымалась и опускалась в размеренном ритме. Легкая улыбка тронула губы. Должно быть, ему снилось что-то забавное. На какой-то момент я позавидовала его сну. Я устала, как собака. Патрульная машина стояла посреди стойл. Выглядела она нетронутой. Хардвер открыл капот и показал мне двигатель. «Смотрите». Я посмотрела. Он выглядел как обычный, немного грязный двигатель. «Никаких модификаций?» — спросил Орланд. «Никаких», — ответил Хардвер. Орланд пристально на него посмотрел. «Вы уверены? Я вас знаю. Вы точно ничего не улучшили? Никоим образом?» «Никаких улучшений!» Хардвер сплюнул в сторону. «Такой же уродливый и ядовитый, каким и попал мне в руки». Я проверила капот, салон и багажник. Похоже, все было в порядке. Машина выглядела точь-в-точь, как до встречи с кровавым топором. Я повернулась к Орланду. «Не откажете мне в помощи? Мне нужно покинуть гостиницу и поместить офицера Морайеса в машину, а он довольно тяжелый». Орланд кивнул мне с каменным лицом. «Почту за честь». Что-то было не так. Обычно он не был таким мрачным. «Вам понадобится переодеться». Он и глазом не моргнул. «Само собой». Я вышла и вернулась с парой джинсов, футболкой и спортивными ботинками 45-го размера. Орланд поднял густые брови. Он носил эту одежду во время своего последнего визита, когда прикидывался человеком. Он взял вещи и отправился переодеваться за машиной. Я повернулась к Хардверу и племяннице Нуансея. «Пожалуйста, не покидайте стойло». «Даю вам слово», — кивнул Хардвир. «Мы останемся на месте. Я никогда не был хорошим пловцом. К тому же я присмотрю за броней маршала». «Я тоже останусь», — отозвалась племянница. «Я слабая и беспомощная, и не хочу быть наказана». «Слабая и беспомощная, конечно. В следующий раз она попытается продать мне прибрежную виллу в Канзасе». Орланд появился замаскированный под человека, правда, очень большого. Камуфляж не совсем сработал. Одеть Орланда в одежду с земли — все равно, что надеть заячьи ушки на тигра. Ушки, конечно, миленькие, но тигр все равно страшный. Футболка была натянута на его плечах и слишком сильно обтягивала его руки. Он выглядел как медведь. Широкие плечи, мускулистые руки, широкая грудь и плоский, жесткий живот. У него была такая фигура, которая позволяла носить весь вес вампирских доспехов и давала ему возможность махать тяжелым оружием часами без отдыха. Если полузащитник Энфайл на полной скорости врежется в Орландо, то игрок американского футбола просто от него отлетит. Маршал подхватил офицера, будто рослый мужик был легче ребенка, положил его на заднее сиденье, а сам скользнул в пассажирское кресло спереди. Я завела двигатель, дала задний ход, и мы медленно покатились назад. Стены ускользнули с нашего пути, и когда мгновение спустя мы выехали на мою подъездную дорожку, рокот машины разнесся по улице. Я заглушила двигатель и затаила дыхание, прислушиваясь. Успех операции держался на отсутствии свидетелей. Было 10 минут по полуночи, и в районе царила тишина. Я подняла ручник и позволила легкому уклону дорожки сделать остальное. С легким шорохом полицейская машина скатилась с дорожки, пересекла улицу и поехала вниз по Камелот-Роуд. Я аккуратно повернула руль, подводя ее к тому месту, где парковался Морайес до того, как начался весь сыр-бор, и воспользовалась магией. У меня была лишь малая талика сил вне гостиницы, но и ее здесь было достаточно. Воздух рядом с окном водителя начал мерцать, и око материализовалось прямо из воздуха чуть справа за автомобилем. На его внешней оболочке, только что серебристого цвета, теперь клубилось идеальное отражение дороги. Я ошиблась на 3 фута. «Остановить запись», — приказала я. «Стереть 10 последних минут. Проекция положения». Око излучало бледный луч зеленоватого света, который превратился в голографическую проекцию камеры приборной панели. Я медленно припарковала машину на место, пытаясь соответствовать ей. Мне потребовалось 3 попытки. Офицер Морайес любил парковаться очень близко к обочине. Наконец-то реальная камера приборной панели и голографическая проекция совпали. «Домой», — сказала я глазу. Он приземлился мне в руку, и я извлекла карту памяти, вставив ее обратно в бортовую камеру. Район был еще пустынен. Здорово. Никто не заметил моих ночных маневров. Я вышла из машины и кивнула Орланду. Он вышел из автомобиля, поднял офицера Морайеса и усадил его в кресло водителя. Я пристегнула его ремень и, дотянувшись через открытое окно, осторожно держась подальше от зеркал, включила камеру. Мы тихо отошли в сторону и пошли вглубь микрорайона. «Что мы делаем?» — пробормотал Орланд. Его внушительная фигура маячила рядом со мной. «Мы сделаем большой круг и выйдем к гостинице с другой стороны, чтобы не попасть в камеру». «Не будет ли в записи пробела?» Я отрицательно покачала головой. Око зафиксировало более 4 часов видео, а затем превратило его в 7 часов отснятого материала, используя случайный алгоритм с фальшивой отметкой времени. Это полностью переписало ваше прибытие. Сейчас реальная камера приборной панели записывает уже поверх этого видео. К тому времени, когда он проснется, последние кадры со случайным алгоритмом будут заменены реальными видео. Когда офицер Морайес будет его смотреть, он будет видеть часы, как сидит перед гостиницей, и ничего не происходит. Незначительные скачки в поле зрения камеры — это единственный признак нечестной игры, который может быть. Око проанализировало кадры на SD-карте и позиционировало себя, чтобы вид точно соответствовал. Но идеального соответствия положению автомобиля было очень тяжело добиться. Потратив больше времени, я, скорее всего, смогла бы добиться лучшего результата. Но рано или поздно кто-нибудь заметит меня в полицейской машине. «Разумно», — кивнул Орланд. «Да, разумно и очень дорого. Дистанционная камера стоила мне кучи денег и услуги, которую было очень сложно отплатить. Мы свернули на Бедивер-роуд». «Дина», — сказал Орланд. В его голосе была легкая шероховатость. «Не леди Дина, а Дина. Он что-то затевает, что не есть хорошо. Да?» «Я всего лишь скромный солдат». «Ну вот, приехали». Слышала я уже от него когда-то подобную речь. Ничего хорошего она не сулила. «Нас с вами связывает общее прошлое». «Ладно, на что он уже мог обидеться?» «Мы были товарищами по оружию, сражались бок о бок ради общей цели. Мы преломили вместе хлеб». «Неужели это из-за еды? Он расстроился, что мы не подали на обед красное мясо? Но мы предупредили их, чтобы не ждали обильной трапезы в первый день. Ведь отдельные обеды будут доставлены в покое. Мы не собирались накрывать банкет до завтрашнего дня». «Такого рода связь остается с тобой». Он обиделся, что я позволила атракарам попалить из пушек? Или потому что они явились в гостиницу первыми, а вампиры — последними? Но мы вроде все компенсировали, позволив святой анакратии первыми открыть официальную церемонию в бальном зале. «Дина». Он опустил голову и посмотрел мне в глаза. Мелкая дрожь пробежала у меня по спине. Орланд был полностью сосредоточен на мне. Его лицо было красивым, но его глаза были захватывающими. Глубокие, насыщенно синие. Как правило, в них была властность или агрессия. Но прямо сейчас они были теплые, смягченные эмоциями, пока они выглядели почти бархатными. Он потянулся и взял мою руку в свою. Мозоли на его сильных пальцах слегка царапнули мою кожу. Я поняла, что мы остановились под дубом у какого-то дома. Внезапно ночь стала очень маленькой, и Орланд целиком ее заполнил собой. Я оставила свою метлу в гостинице. Здесь были только я, темнота и вампирский рыцарь. Он взял мою ладонь, проведя большим пальцем по моим пальчикам. «Я хочу знать, чем я вас обидел. Какой бы промах я ни допустил, я постараюсь его исправить». Было бы здорово понимать, о чем он говорил. Сложно сконцентрироваться, когда на тебя так смотрят. «Скажи мне». Он стоял слишком близко. Его голос был слишком интимным. И он по-прежнему смотрел на меня с таким теплом, как будто я была кем-то особенным. «Что я могу сделать, чтобы вернуть твое расположение?» Он погладил мою руку. Почему-то это показалось более интимным, чем поцелуй. Мой пульс участился. Это было абсурдно. Если я не создам между нами какую-нибудь дистанцию, я могу сделать что-то, о чем позже пожалею. Если вы ответите вампиру «да», он услышит только «я сдаюсь», а я не собиралась сдаваться. «Вы ничем меня не обидели». «Тогда почему вы сначала обратились к Роберту?» «Чего?» «Вы дали ему слово раньше меня». Я прочистила горло. «Вы расстроены, потому что я заговорила сначала с Робертом, а не с вами? Там, в зале, прежде чем пойти проверять машину?» «Я понимаю, что в обстоятельствах саммита обмена откровениями быть не может», — сказал Орланд. «Видимость приличия должна соблюдаться, и любого намека на наличие любимчиков следует избегать любой ценой. Но когда кто-то приехал так издалека, он ищет малого. Случайный взгляд, немного доброты, безвозмездный и незаметный для всех, кроме адресата. Какой-то намек, знак, что он не забыт. Кое-кто может принять предпочтение ему, извечного соперника на публике, за определенный знак. До меня дошло. Его чувства и правда были задеты. «Вы не забыты», — сказала я ему, и это была чистая правда. «Я с нетерпением ждала встречи с вами. Я поговорила с Робертом, прежде чем говорить с вами, чтобы он ушел. Не поступи я так, он бы до сих пор был в зале, ожидая моего возвращения». Орланд мне улыбнулся. «О, вот это да! Когда говорят, что улыбка может запустить тысячи кораблей, имеют в виду Орланда. Только в его случае эти корабли будут армадами, перевозящими армию одних из лучших человекоподобных хищников, которых удалось создать галактике, готовых перерезать своих врагов на поле боя. Дыхание перехватило, и я захотела попятиться назад. Но он продолжал держать мою руку. Я собрала волю в кулак, чтобы голос зазвучал нормально. «Орланд, могу ли я получить назад мою руку?» «Приношу свои извинения». Он разжал пальцы и позволил моей руке выскользнуть. Это было очень самонадеянно с моей стороны. Судя по его самодовольной улыбке, он ни о чем не жалел. Он хотел получить ответную реакцию, и он ее получил. Я совершила большую ошибку. Я общалась со многими вампирами раньше. Несколько месяцев назад, когда он помог Шону и мне уничтожить убийцу Дахака, он сделал все, чтобы показать заинтересованность во мне. Я не общалась с ним несколько месяцев, но ничего не изменилось. Вампиры, как правило, невыносимо целеустремлены. Мне не стоило звать его со мной. Мне нельзя было ни в коем случае покидать гостиницу вместе с ним. Я продолжала совершать дилетантские ошибки, поскольку устала так, что мне нужно было спички в глаза вставлять. Мне нужно было хоть немного поспать. Сейчас это уже стало необходимостью. Я пошла. Чем раньше мы дойдем до гостиницы, тем лучше. Улица повернула. Последний дом был без забора, который обвалился недели три назад, а хозяева его еще не заменили. Мы бесшумно прокрались через двор, пересекли главную дорогу до лесистой местности и начали спускаться по узкой тропе, которая привела бы нас к заднему двору. «Я рад, что вы обратились ко мне за помощью», — произнес Орланд. «Однажды я уже говорил вам полагаться на меня. В любое время я готов стать вашим щитом». «Спасибо, вы очень добры». Я ступила на землю гостиницы и облегченно вздохнула, когда магия вернулась ко мне. Через 10 минут я впустила Орланда, Хардвира и племянницу Нуансие в бальный зал. Гостиница приглушила свет, и спокойное теплое сияние озаряло комнату. Я открыла двери и закрыла их после того, как они прошли. Пол в бальной зале был чист. Не осталось и намека на присутствие золота и драгоценностей. «Где же Куки?» Я закрыла глаза, сосредоточившись. «Вот он где, в уголке». Я подошла к нему. Маленький лисенок свернулся клубочком на полу, подложив сумку под голову вместо подушки. Я ласково потрепала его за плечо. «Куки? Куки!» Он открыл свои бирюзовые глаза и сонно захлопал ресницами. «Идем, я проведу тебя в постель». «Не могу!» — зевнул он. «Я должен найти изумруд». «Какой изумруд?» «Большой такой, зеленый глаз, очень дорогой». Лисенок весь сник, вид у него был измученный. «Если я его не найду, у меня будут проблемы». Я заставила гостиницу проверить пол. «Ничего, изумруда здесь не было». «Мы поищем его утром». Я взяла его за руку и помогла подняться на ноги. «Идем, пора спать». Я довела его до выхода и проследила, как он поднимается по лестнице. Там он постучал в одну из дверей второго этажа. Она открылась, и другая лиса проводила его внутрь. Я запечатала бальный зал и потащилась к себе наверх. Мне нужно было принять душ, но кровать казалась такой уютной. Мы с Гертрудой Хант пережили первый день. Мы справились с большим кризисом, преодолели грандиозную церемонию и сумели отправить всех по кроваткам без кровопролитий. Я похлопала гостиницу по стене. «Я тобой горжусь». Гостиница тихонько заскрипела, а дерево потепляло под моими пальцами. Я собиралась сесть на кровать, но мои ноги так устали, что отказались держать вес. Я плюхнулась на покрывало, зевнула и отключилась. Гостиница разбудила меня в 6:30. Мне приснилось, что Шон Эванс вернулся. Мы жарили барбекю, и он спорил с Орро, как правильно приправлять ребрышки. Я лежала в постели с открытыми глазами, глядя на потолочные балки, и мысленно пересчитывала своих гостей. Все были там, где им и положено находиться, за исключением Джорджа, который был на кухне с Орро. Арбитру и его людям была дана свобода передвижения по гостинице, за исключением личных покоев гостей. Каждая фракция была защищена двумя дверьми. Наружные двери выходили в бальный зал, я их запечатала, но они могли быть открыты по приказу Джорджа. Внутренние двери полностью контролировались гостями. Джорджу и его свите требовалось постучаться и спросить разрешения войти. Пусть он и был арбитром и платил по моим счетам, но я бы не позволила ему иметь полный доступ. Приватность моих гостей была священна. Я закрыла глаза. Сон о барбекю был таким ярким. За пару секунд до пробуждения я почти поверила, что он был явью. Эту странную одержимость Шоном Эвансом пора прекратить. В ней был бы смысл, если бы между нами существовали какие-нибудь отношения. Но даже если бы я собрала себе и сказала, что они есть, он ушел. Они все уходят. Это основная истина жизни хозяйки гостиницы. Гости приехали, вошли в вашу жизнь и ушли. А вы остались, никогда не зная, увидите ли их еще раз. У меня была возможность поболтать с соседями и колдением, но у меня было мало друзей. Шон узнал меня и принял меня такой, какая я есть. С ним мне не приходилось притворяться кем-то другим. Я постучала по покрывалу рукой. Чудовище вскочило и стремглав помчалось ко мне в полном восторге, что ее приглашают на кровать. Я прижала ее к себе и погладила. Мне нужно привести свои чувства в порядок. Вчера был первый день, но сегодня начиналась настоящая работа. «Музыка Рейки», — пробормотала я. Тихая, успокаивающая мелодия флейт и барабанов наполнила комнату, парящая на фоне звуков далекой грозы. Я нашла саундтрек на распродаже, и он оказался на удивление успокаивающим. Я спокойно сидела на моей кровати с закрытыми глазами. Просто отпусти все это. Погрузись в музыку, послушай успокаивающие звуки, и пусть все это уходит. Меня растормошила магия гостиницы. Я открыла глаза, и на стене появился экран, показывая выскакивающего из машины офицера Морайса. Его лицо украшали свежие царапины, последствия вчерашнего падения на тротуар. Чудовище гавкнуло разок, увидев его, и обнажило клыки. Вот это будет любопытно. Офицер Морайс подбежал к передней части автомобиля и уставился на нее в шоке. Саундтрек Рейки продолжал играть. Пение птиц добавило приятных высоких ноток к звукам флейт. Офицер Морайс бросился обратно на водительское сиденье, нажал рычажок, открывающий капот, подбежал назад и, резко дёргнув, поднял крышку. «За кого вы меня принимаете, за профана?» — проворчала я. Офицер Морайс отпрыгнул от капота, его лицо побелело, и он пустился расхаживать взад-вперед перед машиной, поглядывая на капот время от времени. Я почувствовала себя виноватой. Мне встречались плохие полицейские. Иногда стоит человеку получить немного власти, особенно если всю жизнь он чувствовал себя бессильным, как она заводит его в ужасные места. Морайс не был одним из таких копов. Он спокойно следовал правилам и посвящал себя своей работе. Он не упивался властью, не орал на людей и не издевался над ними. Он был копом типа Энди Гриффита, который полагался на свой авторитет больше, чем на пистолет. Он скорее хотел, чтобы его уважали, а не боялись. Его разум твердил ему, что с Гертрудой Хант что-то было не так, и он искренне хотел докопаться до истины. Если бы я устроила нарколабораторию или организовала шайку автоугонщиков, он бы расправился со мной в кратчайшие сроки. Но гостиница была так далеко за пределами его понимания, что он не мог даже догадываться о правде, И если бы ему каким-то образом это удалось, он бы не поверил. Морайс повернулся и посмотрел на гостиницу. «Все верно, вас обвели вокруг пальца». Офицер Морайс стиснул зубы, отчего на его челюсти вздулись желваки, ринулся к машине и забрался внутрь. «Приблизь», — попросила я. Гостиница увеличила изображение. Офицер Морайс с мрачным видом просматривал записи с видеорегистратора. «Не-а, там тоже ничего. Моя взяла. Чешите домой». «Сейчас он заведет свою колымагу и уберется во свояси, а я, наконец-то, начну свой день». Офицер Морайс вышел из машины, лязгнул дверью и направился к гостинице. «Вот блин». Я выпрыгнула из постели и натянула свежую пару спортивных штанов. «Мне нужен лифчик. Где, черт возьми, я сложила свою стирку?» Я вытащила корзину с бельем из шкафа и принялась ее перерывать. «Если бы я раскладывала свои вещи по местам после стирки, у меня бы не было такого бардака. А, вот он». Я надела лифчик, накинула белую футболку и, выскочив из своей спальни, побежала по длинному коридору. Музыка Рейки следовала за мной. «Выключить», — выдохнула я. Музыка исчезла. Чудовище бежало впереди меня и лаяло в полном восторге. Я побежала вниз по лестнице, прыгая через ступеньку, и ворвалась в прихожую как раз, когда позвонили в дверь. Я влетела на кухню, пробежав мимо Орро и Джорджа, схватила чашку из шкафчика, сунула ее под кофемашину и нажала первую попавшуюся кнопку. Дверной звонок зазвонил снова. Чудовище зашлось лаем в соседней комнате. Я схватила кофе, плюхнула в него целую кучу сливок, чтобы охладить, и направилась к двери. Звонок разрывался вовсю. Я распахнула дверь и уставилась на разъяренную рожу офицера Морайса. «Офицер Морайс! Доброе утро! Чем могу быть полезна? Что стряслось на сей раз? По соседству заметили Чупакабру? Или Бигфута? Может быть, кто-то видел НЛО? С нетерпением жажду услышать, что это все моя работа». Я отхлебнула кофе с самым невинным видом. Офицеру Морайсу понадобилась недюжая сила воли, чтобы сдержать себя в руках. «Я знаю, что произошло». «Что произошло? Когда? Где?» «Здесь!» — он ткнул пальцем в пол. Я покосилась на пол. «Я видел, как на дороге возникла группа мужчин». «Что значит «возникла»?» — раздался голос Джорджа. Я оглянулась через плечо. Он был одет в просторные серые брюки и бежевый шерстяной свитер. Офицер Морайс посмотрел на него долгим взглядом, без сомнения сохраняя его лицо в памяти. «Когда я попытался допросить их, то подозреваемый, большой мужчина, размахнулся огромным клинковым оружием и разрезал капот моего автомобиля. Затем вы использовали неизвестное устройство, чтобы задержать меня. Меня протащили по туннелю в конюшне, где я лежал на полу, пока вы с остальными обсуждали, что со мной делать. Потом вы сделали мне укол, и я потерял сознание». Я вздохнула и отпила кофе. «Если все произошло так, как вы говорите, тогда должны были остаться доказательства. На вашей машине должны быть повреждения, а на бортовой камере — запись этих событий. У вас есть какие-нибудь доказательства, офицер Морайс?» Его лицо стало пунцовым. «Вы ее починили». «Я починила ваш автомобиль? Если абстрагироваться от того, что я не механик и ничего не знаю о ремонте автомобилей, если я его починила, то на нем должны были остаться какие-то следы. Имеются ли признаки ремонта?» На челюсти офицера снова заиграли желваки. «Мне кажется, что вы работаете сверхурочно», — сказала я. «Я видела, как вы спали сегодня утром в своей машине. Похоже, вам приснился очень яркий сон. Ваши сны не дают вам права приходить сюда и преследовать меня и мою гостиницу. Я не знаю, что я сделала, чтобы вы меня так не взлюбили, но это неправильно и нечестно. Сейчас вы мешаете мне зарабатывать на жизнь. Я не нарушала никаких законов. Я не преступник. Вы считаете нормальным постоянно приходить сюда и обвинять меня в случайных происшествиях только потому, что я вам чем-то не угодила?» Он выглядел опешившим. «Отправляйтесь домой, офицер. Уверена, ваша семья вас уже заждалась. Я не собираюсь подавать жалобу, но, надеюсь, вы прекратите заявляться у меня на пороге всякий раз, как происходит или не происходит что-то странное». Я закрыла дверь и прислонилась к косяку. Моментом позже магия прозвенела у меня в голове, сообщая, что Морайес покинул пределы гостиницы. Джордж подошел к окну. «Он уходит. Отлично сработано. Он бы продолжил атаковать. Вместо этого я повела себя как жертва, а офицера Морайеса обучали им потакать. Я все еще чувствовала вину за манипулирование им». «Саммит начнется через 2 часа», — сказал Джордж. «Боюсь, я должен просить вас об услуге. Мне нужна ваша помощь». Я посмотрела на свою чашку кофе. Я не хотела оказывать никому никаких услуг. Я просто хотела 15 спокойных минут наедине с моим холодильником. Я едва поела прошлым вечером и только что выдула целую чашку кофе на пустой желудок. Но у меня была работа. Наверное, это будет что-нибудь простое. Я улыбнулась арбитру. «Чем могу быть полезна?» «Если я дам вам координаты определенного мира, не могли бы вы открыть в него дверь?» — спросил Джордж. «Какого мира?» Он взмахнул тростью. В воздухе вспыхнул ряд багровых чисел. Первые 2 цифры сказали мне все, что мне нужно было знать. «Нет», — ответила я. «Но я видел, как вы открываете врата», — возразил он. «Это не так просто и никогда не было. Почему бы нам не присесть?» Мы вернулись на кухню и сели за стол. Орра подошел ко мне, как немое пятно коричневого цвета, и вдруг передо мной из ниоткуда материализовалась тарелка с 2 крошечными блинчиками, наполненными кремом и ломтиками клубники. Я даже не видела, как он его туда поставил. Похоже, на нашей кухне работает ниндзя. «Спасибо», — сказала я. Орра кивнул и направился к плите. Джордж терпеливо ждал. «Механизм гостиниц не до конца понятен». Я отрезала маленький кусочек пирожного и попробовала. Он практически растаял у меня на языке. «Орро, это божественно!» Иголки Орро слегка приподнялись. «Мы живем в них, мы пользуемся ими. Но даже мы, хозяева, не знаем, почему они функционируют именно так». В кухню вошли Джек с Гастоном. Проще всего представить их в виде деревьев. Гостиница, например, Гертруда Хант, начинается с семечки. Семя слабое и хрупкое, но если должным образом за ним ухаживать, как правило, прорастает. Оно направляет корни глубоко в землю. То, что мы видим, я сделала небольшой круг вилкой, охватывающей всю кухню. Это только малая часть истинного облика гостиницы. По мере того, как она растет, она начинает распространять ветви по Вселенной. Эти ветви не подчиняются нашей физике. Некоторые пронизывают нашу реальность, некоторые меняются, выходя за пределы нашего понимания. Одна гостиница приличного возраста, как Гертруда Хант, может простираться в другие миры. «Как Иггдрасиль», — сказал Джордж. «Да, вроде того». «Что такое Иггдрасиль?» — спросил Джек. «Священное дерево древних норвежцев», — пояснил Джордж. Оно простирается во все 9 миров их мифологии. «Дело в том, что хранители не могут указывать направление роста ветвей», — сказала я. «Мы узнаем, когда гостиница дотягивается до определенного мира, и спустя какое-то время получаем к нему доступ. Но мы не можем заставить гостиницу вырастить ветвь к месту по нашему выбору. Большинство гостиниц инстинктивно выискивают бахачар. Обычно это первый мир, который открывается нам». Мы не знаем, почему. Люди иногда говорят, что семя первой гостиницы было привезено к нам из Бахачара, и что все его потомки инстинктивно ищут путь на родину, так же, как лососи преодолевают 100 километров, чтобы добраться до своих нерестилищ. Могу вам сказать только, что я знаю каждый мир, в котором есть ветви гостиницы. Мира с вашими координатами среди них нет. Кроме того, вы запрашиваете портал в мир, который очень похож на наш. Это еще одна земля, которая существует в ее собственной крошечной реальности, отщепленная от большинства космоса. Это как сунуть руку в карман пальто Вселенной. Я не знаю возможности каждой гостиницы на Земле, но мой отец всегда говорил мне, что создание прохода в такое альтернативное измерение невозможно. Это разрушит гостиницу. Джордж откинулся на стуле. Я ела свое пирожное, наслаждаясь каждым кусочком. «Но вы можете открыть портал в Бахачар?» «Да». «Если тебя поймают, «У нас будут крупные неприятности», — сказал Гастон. «Придется рискнуть». Джордж спокойно встал. «В таком случае я все же буду признателен вам за вашу помощь. Я хотел бы, чтобы вы сопровождали меня в тот мир и обратно. Я могу найти путь туда от Бахачар, но вы нужны мне, чтобы перевести меня обратно к гостинице». Я потерла лицо. «Вы просите меня покинуть гостиницу, полную гостей?» «Да, всю ответственность я беру на себя». «Я не понимаю, вы арбитр. У вас есть технологические возможности, чтобы найти гостиницу из Бахачар». «Я не хочу использовать эти возможности по личным причинам», — сказал Джордж. «Вы чего-то не договариваете». «Он хочет отправиться в запретный для нас мир», — сказал Джек. «Наш родной мир. Если он воспользуется любым из гаджетов, предоставленных нам арбитражным управлением, его можно будет выследить, и они возьмут его за зад». Я потратила несколько мгновений, чтобы оплакать мою опустевшую тарелку и подумать о том, что я собиралась сказать дальше, чтобы не добиться полного отчуждения человека, отвечающего за подписание денежного чека. «Итак, вы хотите, чтобы я подвергла опасности моих гостей, оставив гостиницу, и сопровождала вас на миссию, которая потенциально может привести к вашему увольнению, срыву мирных переговоров, отказу оплаты моих услуг, а также к потере репутации моей гостиницы. Помогите мне понять, почему я должна все это сделать». Гастон тихонько рассмеялся. Джордж вздохнул. «Я заинтересован в успехе мирных переговоров, как и вы. Сейчас так обстоят дела, что я не верю в успех саммита. Вся проблема в Руахе, пуленепробиваемом мечнике». «Ага. Он подразумевает, что Гертруда Хант не сможет совладать с одним атракаром. Ты сомневаешься в моей способности справиться с ним?» Джордж поморщился. «Это не вопрос. Я знаю, что вы можете превозмочь Руаха. Проблема в мышлении атракаров. Атракары признают, что отдельно взятый вампир — это более элитный воин. Однако они имеют непоколебимую веру в собственное превосходство путем применения генной специализации. Руах — вершина этого процесса. Они верят, что он непобедим с мечом. Пока он царствует, он заставляет их чувствовать себя непобедимыми. Я должен разрушить эту веру. Я должен доказать им, что он и Орда не являются непобедимыми, и мне нужно сделать это на языке, который они поймут». «Почему бы не использовать вампиров?» — спросила я. «Потому что это обмен шила на мыло». Колдения прошествовала на кухню. Ее волосы были тщательно уложены, ее бледно-зеленое платье, которое красиво подчеркивало цвет ее кожи и ее макияж, были безупречны. Глаза ее были внимательны, и в ее поведении было что-то королевское и что-то, придающее ей легкий оттенок опасности. Ее изящество в своем репертуаре. Трое мужчин поклонились. Она кивнула им и приняла чашку чая у Орра. «Если он использует рыцаря, чтобы победить непобедимого атракара, то же чувство неприкосновенности, которое сейчас испытывают атракары, появится у святой анакратии. Чтобы заставить их сотрудничать и работать вместе, обе стороны должны быть унижены. Он должен потрясти их мировоззрение». «Я готов рискнуть своей карьерой», — сказал Джордж, «потому что я считаю, что это совершенно необходимо. Это не сиюминутное решение». У меня было ощущение, что Джордж ничего не делал сиюминутно. Если он когда-либо решит спонтанно переспать с кем-либо, он, вероятно, все очень тщательно изучит и организует. «Мяч в моих воротах. Оставлять так много гостей без присмотра — сумасшествие». Но Джордж был прав. Чем дольше эти переговоры продолжатся, тем больше восстановится гостиница. Но тем больше денег будет стоить нам их присутствие. Саммит должен завершиться в разумные сроки, и все должно было кончиться миром, а не войной. Если на саммите не удастся подписать мирное соглашение, то тумаков будут раздавать очень много, и Гертруде Хант тоже большая порция достанется. «Что делать? Нас не будет, по крайней мере, час. За час много всего может произойти. Офицер Морайс может вернуться с подкреплением. А дракары могут попытаться пробиться через стены и устроить дебош. Вампиры могут поджечь гостиницу. Так, пора с этим завязывать. Безумные теории ни к чему не приведут. Моя мать не одобрила бы этого безрассудного плана, а отец посчитал бы его приключением. Даже от родителей не было помощи. «Проводи меня до Бахачар», — сказал Джордж. «Я обещаю, что после того, как мы туда попадем, обо всем лично позабочусь». «Если нас поймают, у Джорджа будут проблемы, и у меня за компанию тоже». «Завтрак будет подан гостям в их покоях через полчаса», — сказала я. «В соответствии с расписанием, саммит должен начаться через час после завтрака. Итого, у нас есть полтора часа. Вашим людям придется следить за порядком все это время». «Это не будет проблемой», — заверил Джордж. «Я встала. Нам стоит поторопиться». Я села на корточки на полу небольшого магазина. Красивые и бледные ковры закрывали стены и пол, обеспечивая фон для сотни сложных лакированных изделий, украшенных кропотливыми узорами сочного бирюзового, жизнерадостно-золотого и ярко-алого. Кувшины в форме экзотических птиц, тарелки, где странные монстры сошлись в битве друг с другом, блюда, показывающие иноземные цветы, заполняли все прилавки и ждали в каждом углу. Как хорошо, что я взяла с собой очень мало денег, а то я бы ушла отсюда с чем-нибудь. Джордж, одетый в простой коричневый плащ, сидел рядом со мной на корточках, погрузившись в переговоры с владельцем магазина. Лавочник был так укутан слоями синих и белых лохмотьев, что не было видно ничего, кроме глаз и узкой полоски оливковой кожи вокруг них. Он махал руками, пока торговался с Джорджем на незнакомом языке. Его руки выглядели вполне человеческими, но на каждой было только три пальца, кроме большого. Нам понадобилось 20 минут, чтобы найти магазин, и мы сидели здесь на корточках так долго, что у меня начали гудеть ноги. Я чувствовала, как утекает время, капля за каплей. Отчасти мне хотелось вернуться обратно в гостиницу, а маленькая частичка меня хотела снова отправиться к Уилмосу и спросить у него о Шоне. Торговец поднялся. Джордж встал и бросил небольшой кошелек ему в руки. Лавочник протянул клубок синей пряжи Джорджу, привязал конец нити к полке, ушел в заднюю часть магазина и вытащил ковер. Утренний свет заполнил лавку. Лавочник поманил нас. «Здорово! Вот волшебная нить. Держись так, чтобы не заблудиться, и надейся, что в конце пути тебя не ждет Минотавр». Джордж пошел на свет, позволяя пряже разматываться от клубка, пока он двигался. Я встала и последовала за ним. Огромный сад раскинулся перед нами. Ряды и ряды розовых кустов в окружении 40-футовой стены винного цвета. Тут и там стена перемежалась башнями. «Где мы?» — спросила я. «Это Ганер, колледж», — сказал Джордж. «В моем мире это место лечения». Женщина прогуливалась среди роз. Она была примерно моего роста. Ее темно-шоколадные волосы были собраны в консервативный, но элегантный пучок. Серое платье облегало фигуру, спадая тяжелыми складками. Подол касался камешков на тропинке, когда она шла. Тонкая, как паутинка, подходящая серая ткань была затрапирована, образуя асимметричную оборку на левом плече. Она казалась примерно моего возраста, не особо высокой, сильной или очень впечатляющей. Я взглянула на Джорджа. На мгновение его холодная маска соскользнула, и я увидела глубокую, всепоглощающую тоску в его чертах. Мой отец безраздельно любил маму. К тому же он с подозрением относился к современному миру. Он понимал его, но тот развивался слишком быстро, и его опасности казались отцу преувеличенными. Он рассматривал каждую поездку в магазин как неудачную попытку самоубийства, а каждый крупный город — как рассадник головорезов и воров, поджидающих своих жертв. У него и в мыслях никогда не было запретить маме делать то, что она хотела. Но иногда, когда мама собиралась уходить по делам, особенно если ей нужно было ехать в город, он смотрел на нее именно так, словно больше всего на свете хочет обнять ее и держать с собой в безопасности. Выражение мелькнуло и исчезло с лица Джорджа, но было уже слишком поздно. Я его увидела. Космический орбитер не был безупречным. Джордж начал спускаться вниз, и я последовала за ним. Когда мы где-то в 30 футах были от женщины, она остановилась. «Это достаточно близко». Джордж остановился. «Ты меня очень разозлил», — она говорила с незнакомым акцентом. «Я не люблю злиться, Джордж. Я очень усердно работаю, чтобы избежать эмоций. Ты должен уйти». «Мне нужна твоя помощь», — сказал он. Она развернулась. Я почти никогда не завидовала женщинам. Если это случалось, то обычно потому, что я отправлялась за покупками. Я стояла в очереди, скучала, и если журнал People или какая-нибудь другая гатитёнка привлекали мое внимание, то я их покупала, потому что чувствовала себя виноватой, если ставила их назад после того, как пролистала. Я смотрела на актрис и моделей за чашечкой чая, и иногда мне хотелось, чтобы мои глаза были больше, а губы полнее. Но актрисы и модели были абстрактными людьми, наполовину реальность, наполовину отретушированное совершенство. Эта женщина была реальной, моего возраста, чуть выше ростом, и она была невероятно, потрясающе красива без помощи фотошопа. Ее кожа была светло-золотистого оттенка, идеально полные губы, высокие скулы и глаза, похожие на горький шоколад, под почти черными бровями. Сейчас она смотрела на Джорджа. Судя по изгибу ее бровей, Джордж был явно не самым ее любимым человеком в данный момент. «Ты не сказал им», — произнесла она. «Ты ужинал с семьей в усадьбе Камаринов, помогал маленькому Уильяму ловить светлячков в банку, принес подарки девочкам, и вы сидели на балконе и пили вино с Декланом и твоей сестрой. А спустя неделю ты просто исчез». «Я оставил записку», — сказал Джордж. «Записку, в которой написал, что отправляешься на секретное задание за пределами планеты, забираешь с собой Джека и Гастона и вернешься через 20 лет. Это все, что ты оставил в объяснении. Ты хоть представляешь, как волнуется твоя сестра, твои племянницы, племянник? Ты играешь с жизнями людей, как с игрушками, Джордж. Мы все словно шахматные фигуры для тебя. Ты перемешаешь нас по доске по своему желанию. Я могла бы понять, если бы тебе были чужды человеческие эмоции. Но ты полностью осознаешь наши чувства. Ты просто решил их игнорировать. Я не могу этого понять. Ты был таким отзывчивым, когда мы были детьми. Теперь же мы совсем ничего для тебя не значим». «Это часть работы», — произнес он. Она просто смотрела на него. «Мне не позволили попрощаться. Записка — все, что я мог сделать». «Но ты снова здесь», — она сузила глаза. «Разве ты не говорил, что, приняв эту работу, не сможешь вернуться обратно? Ты опять нарушаешь правила?» «Конечно, нарушаю». «У тебя нет проблем с нарушением правил, когда тебе это удобно. Ты хочешь сказать, что ты не мог найти какой-нибудь способ, чтобы смягчить этот удар для собственной семьи?» «Я эгоистичный ублюдок», — сказал Джордж. «Я не люблю боль расставаний, поэтому я ее избежал». Девушка вздохнула. «Чего ты хочешь?» «Мне нужна твоя помощь». «Ты меня уже спрашивал?» Тогда ответ был «нет». И до сих пор «нет». «Я не собираюсь участвовать в твоем безумном приключении. Здесь мой дом». Джордж провел большим пальцем по трости, в воздухе возникло изображение Руаха. Мы наблюдали, как он, вращая мечами, режет пули на лету. Женщина склонила голову на бок, постукивая пальцем по нижней губе. Запись остановилась, и Атракар замер на середине удара, грациозный, как танцор. «Миленько», — сказала она. «Он хорош». «Он лучше тебя?» — спросил Джордж. Она задумалась над застывшим изображением. «Я не знаю». «Не хочешь это выяснить?» Хищная искорка блеснула в ее глазах и погасла. «Нет». «Идем со мной», — попросил Джордж. «Пожалуйста». «Джордж, я работала много лет, чтобы избавиться от того, чем сделал меня мир за пределами этих стен. Там я чудовище. Я убийца. Нет, мое место здесь. Он покачал головой. Ларк, меня зовут Софи, поправила она. Что ты здесь нашла? Это. Он повернулся, развел руками, указывая на цветы. Здесь я не монстр. Она подняла голову. Здесь я никого не убиваю. Здесь я в покое. Твой покой — ложь. Она пристально смотрела на него, но у меня появилось желание отойти. Ты не имеешь права указывать мне, как мне жить мою жизнь. Не дергай меня. Оставь меня в покое, Джордж. Я хочу умиротворения. Ты не создана для умиротворения. Мы — человеческие существа, призваны жить полной жизнью. Мы предназначены, чтобы испытать все: грусть, разочарование, злость, доброту, радость, любовь. Мы предназначены, чтобы себя проверять. Это больно и страшно, но это то, что делает нас живыми. Ты прячешься здесь от жизни. Это не умиротворение. Это медленное, преднамеренное самоубийство. Он замахнулся и воткнул свой посох в дорожку. Вспыхнули изображения. Огромная клубящаяся туманность, космические корабли, планеты, древние руины, странные здания, страшные и прекрасные существа. Они закружились вокруг нас, красочные, яркие, колоритные. Софи смотрела на них, и звезды отражались в ее глазах. «Посмотри на это!» — голос Джорджа дрожал от едва сдерживаемого трепета. «Посмотри на это! Разве ты не хочешь испытать это? Разве ты не хочешь быть смелой? Ты не нежный цветок, который проводит всю жизнь в теплице. Ты лесной пожар, Ларк! Лесной пожар!» Солнце взорвалось на изображении, его неистовая ярость потопила космос. «Осмелься сделать этот шаг, и я покажу тебе чудеса за пределами твоего воображения. Я дам тебе шанс изменить что-то. Пойдем со мной». Джордж протянул ей руку. «Живи. Со мной или без меня. Но живи, будь ты проклята, потому что я не могу вынести мысль о том, что ты медленно ветшаешь здесь, как какой-то пыльный, ископаемый под стеклом. Возьми мою руку и захвати свой меч. Вселенная ждет». Глава 7. Мы вошли в гостиницу за 20 минут до начала саммита. Джек встретил нас в гостиной, и на его лице расплылась широкая ухмылка. Он оглядел Софи с головы до ног, изучил ее платье и два меча, которые она несла в руках. «Что на тебе надето? Хочешь, чтобы тебя приняли за девушку?» Софи вскинула брови и ткнула его кулаком в предплечье. «Это еще за что?» «За то, что ушел, ни с кем не попрощавшись». Я повернулась к Джорджу, который нес большую парусиновую сумку Софи. «Можете ее поставить». Он бережно опустил сумку на пол, и та утонула в дереве. Софи округлила глаза. «Идемте со мной», — позвала я. «Я покажу вам вашу комнату». Я провела ее по восточному коридору. Лучшим местом для нее было нейтральное крыло, рядом с колдыней. Я уже рассказала ей о гостинице и о правилах пребывания в ней. «Я размещу вас рядом с нашей постоянной гостьей». «Вы злитесь на Джорджа», — сказала Софи. «Почему?» — я моргнула. «Все в порядке. Вы хорошо это скрываете, но я обучалась распознавать язык тела». Я вздохнула. «Я должна присутствовать, когда начнется саммит, так что у меня остается меньше 15 минут с вами. Приветствовать гостя в гостинице — святая обязанность хозяина. Это должно быть сделано должным образом. Однако Джордж не оставил мне времени. Я ненавижу разочаровывать». Колдыня вышла из своей комнаты. «Еще один гость? Какая прелесть!» «Ее милость — колдыня Карет Магрен», — представила я. София опустилась в изящном реверансе. У колдыни загорелись глаза. «Как твое имя, моя дорогая?» «Софи». «Просто Софи?» Софи улыбнулась. «Пока да». «Ты собираешься наблюдать за саммитом?» — спросила колдыня. «Я подумывала об этом». Ты непременно должна меня навестить. У меня целый балкон в полном распоряжении». «Буду счастлива», — сказала Софи. «Тогда решено». Ее милость улыбнулась и пошла дальше по коридору. Ее платье тянулось позади с царственным величием. Я остановилась перед дверью. Обычно я бы предложила Софи напитки и побеседовала бы с ней в гостиной, медленно обустраивая ее комнату, основываясь на ее ответах. Времени не было. Мне придется угадать. Что бы понравилось Софи? Она держалась с тем сдержанным самообладанием, которое казалось естественным, но, скорее всего, было результатом многих лет обучения этикету и воспитания. Колдения сразу обратила на это внимание. Они были из разных миров, но, очевидно, вращались в одинаковом кругу аристократичных и образованных женщин. Когда я смотрела на нее, я представляла ее в южном особняке со всеми этими белыми колоннами и бархатной мебелью, но что-то казалось неправильным. Итак, простота и элегантность в традиционном стиле или изысканная смесь английского сельского стиля? «Она ведь не человек, не так ли?» — спросила Софи. «Нет. У нее острые треугольные зубы. Она очень опасна», — сказала я. В Софи было что-то такое под всем этим лоском и утонченностью, что-то вроде скрытой хрупкости. Возможно, хрупкость была не тем словом. Ломкость, как у слишком острого лезвия. «Нет». Определенно не простота и элегантность, не изысканность. Черт тебя возьми, Джордж. Мне нужно на чем-то остановиться. Я не могла просто стоять перед дверью. Доверяй своей интуиции. Так всегда говорила мама. Колдения не причинит вам никакого вреда, потому что гостиница — ее убежище, и она знает, что нападение на другого гостя, кроме как в целях самозащиты, уничтожит наше соглашение. Однако она очень любит манипулировать. «Возьму это на заметку», — кивнула Софи. Я открыла дверь. Золотистый сосновый пол переходил в деревянные стены, выкрашенные нежным бежевым цветом. Я оставила стены открытыми, словно никакой изоляции не было. Простая, но комфортабельная кровать из шершавого луизианского кипариса с толстым матрасом на крепком каркасе, белое плюшевое покрывало и пухлые подушки — бежевый плетеный ковер, не слишком новый, закрывал пол. Бледно-зеленые занавески обрамляли два широких окна, открывающих вид на сад. Между ними располагалась дверь на длинный деревянный балкон. На грубо обтесанной полке в углу стояло несколько книг в мягких обложках. Оружейная стойка рядом с книжной полкой была готова принять мечи. Рустикальный модерн. Не знаю, с чего я так решила, но это оказалось верным. Я повернулась к Софи и практически отшатнулась. Она выглядела потрясенной. Черт побери, ей не понравилось. О чем я только думала? Смешать сосну и кипарис, да это просто не имеет смысла. Вы бы хотели другую комнату? Нет, — тихо ответила Софи. Нет, это идеально. Пол расступился, и на поверхность вынырнула ее сумка. «Вы входите в персонал арбитра, и у вас есть доступ в большую часть гостиницы», — сказала я. «Если вы хотите присоединиться к нам на первом этаже, поверните направо и спуститесь на два лестничных пролета. Если желаете присоединиться к ее милости, поверните налево, снова налево в следующем коридоре и продолжайте идти, пока не дойдете до большой серой двери». «Спасибо. Если вам нужна какая-нибудь информация, просто попросите гостиницу. Гертруда Хант окажет вам все возможное внимание». 5 минут до саммита. Мне ужасно нужно было попасть в ванную, прежде чем спуститься вниз. Софи пробежала кончиками пальцев по деревянной подставке для мечей. «Все возвращается на круги своя, не так ли?» Я понятия не имела, что она хотела этим сказать, поэтому промолчала. «Мне не стоило соглашаться», — сказала Софи. «Дина, вы верите в судьбу?» «Нет». «Почему нет?» «Потому что 6 лет назад что-то забрало моих родителей. Оно вырвало их из моей жизни и заставило исчезнуть. Я не могу поверить, что после всего, через что они прошли и всего, что они сделали, это была их судьба. Я не позволю стереть факт их существования. Мы сами делаем выбор в жизни. Наши действия влияют на наши жизни, и только мы несем за это ответственность. «Когда я была младше, мою маму забрали наши враги», — сказала Софи. «Вы нашли ее?» «Моя сестра нашла, но к тому времени она уже не была нашей матерью». Тень старой горечи заволокла ее глаза, притупившаяся, но все еще необузданная и яростная. «Ничто не ранит больнее, когда ты ребенок. Я надеюсь, что вы найдете своих родителей, Дина. Я действительно искренне надеюсь. Спасибо». Огромное количество магии пронеслось по гостинице и моей голове. Я повернулась к стене. Внешний периметр. Контейнер размером с дом приземлился на поле, на краю моего сада. На нем был стилизованный символ арбитражного управления, балансирующие весы с грузом, мягко светящиеся белым. «Что там еще?» «Прошу меня извинить», — сказала я. «Конечно». Я оставила Софи и спустилась вниз. Джордж встретил меня у подножия лестницы. «Что вы задумали?» — спросила я, когда мы свернули к бальному залу. «Просто маленькую демонстрацию для общего блага», — ответил он. «Прошу прощения». «Вы заранее приносите извинения?» «Да». «Дурной знак». Я ожидала, что Джордж откроет переговоры с того замечательного сюрприза, который он оставил в саду. Но он начал переговоры так же, как вчера, сопроводив лидеров к их столу. Почти 3 часа прошло, и ничего особенного не случилось. Вампиры выглядели нещадно скучающими. Купцы собрались в кружок вокруг одного из пожилых лисов, который объяснял что-то, требующее размахивания лапами и подергивания ушей. Некоторые отракары забросили все попытки выглядеть вежливыми и растянулись на полу. Один из наиболее больших и старых воинов-отракаров храпел. Пара помоложе наблюдала за ним, обмениваясь спекулятивными взглядами. Если они вытащат межзвездный эквивалент перманентного маркера и начнут рисовать пенис у него на лбу, мне придется вмешаться. Мне надо было бы взять книгу, только я не смогла бы ее читать. Мне нужно наблюдать за этой компанией. Я взглянула на балкон, где Колдения и София, казалось, увлеченно обсуждали что-то занимательное. Хотелось бы мне быть там. Все что угодно было бы лучше, чем это скукотище. Магия взвыла у меня в голове, исходя из дальнего конца сада. Вот и приехали. Непрозрачная перегородка, отделяющая лидеров фракций, скользнула вниз, и Джордж вышел с озабоченным лицом. На балдашник его трости светился. «Мои искренние извинения». Все бросили свои дела и повернулись к нему. «Не соизволите объяснить, что это?» — спросила я. «Да, арбитр», — потребовал Нуансия. «Боюсь, один из наших охранных сентинелей вышел из строя». Лицо Джорджа было само раскаяние. «Вы притащили сюда сентинеля?» Брови Ханум сошлись на переносице. «Только на случай непредвиденных обстоятельств, уверяю вас». Джордж повернулся ко мне. «Не могли бы вы включить визуализацию?» Я повернулась к левой стене. «Вид на сад, пожалуйста». Стены засветились, передавая изображение сада. Контейнер арбитра валялся разбитый на куски. Широкая полоса вспаханной земли делила поле, направляясь к кустам, где лежали сломанные стволы. Звук ломающейся яблони эхом отдавался в зале. Темное пятно возникло из-за деревьев, полетела грязь, и огромная металлическая штуковина появилась на открытом пространстве. Она выглядела как 3 сложенных каркаса из черного металла, каждый толщиной в фут, с бронированными панелями, вращающимися друг напротив друга. Все это было связано светящимся синим шаром в центре, шириной около 6 футов. Страж завис на месте на секунду. Цепи с лезвиями выстрелили из него. Страж вертелся, как дервиш, клинки менее чем в 3 футов от ближайшей яблони. «Нет, он не посмеет». 2 фута. Джордж одарил меня извиняющейся улыбкой. Лезвие полоснуло кору. «Нет, нет, нет!» Сентинель свернул влево. Лезвие прошло прямиком сквозь ствол яблони. Только не это. Дерево рухнуло с оглушительным треском. Он выжил из ума. «Лорд Камарин!» — прорычала я. «Это просто ужасно», — посетовал Джордж. «Мои глубочайшие, искреннейшие извинения». Рухнуло второе дерево. Я вскинула метлу. Демонстрация это или нет, но он об этом пожалеет. «Нет-нет, пожалуйста, мы позаботимся об этом. Я настаиваю». Он посмотрел на балкон. «Софи, не возражаешь?» Софи встала и вышла с балкона. Он срубил мои яблони. Он за это заплатит. «Человек?» — спросил Орланд. «Вы отправляете человека против этого?» Роберт указал на сентинеля, который повернул прочь из сада и кружил в поле. «Это охранный модуль для массового поражения 6-го класса. Эта штука призвана быть практически неуязвимой. Потребуется усиленный лазерный огонь или касса ЗМ, чтобы его обезвредить». «Касса ЗМ?» Я была слишком взбешена, чтобы не показывать это в голосе. «Кинетический снаряд значительной массы», — пояснил Роберт. «Он имеет в виду огромный кусок металла, выпущенный из пушки космического корабля на орбите», — растолковала мне леди Иссур. Софи появилась на экране, проходя по саду все еще в сером платье и с мечом в ножнах в левой руке. Ее лицо выражало смирение перед судьбой, ее глаза были грустными. Страж был целых 20 футов в диаметре, больше, когда цепи и лезвия снаружи. Ее рост был едва ли 5,5 футов. Даже если она лучшая мечница в истории Вселенной, это было все равно, что пытаться остановить грузовик, несущийся вниз по шоссе, зубочисткой. «Это самоубийство». Дорогокурн посмотрел на свою мать. «Я сейчас же могу собрать команду. Дайте нам 20 минут, и мы превратим его в металлолом». Ханум сощурила глаза. Она подняла руку, и Дагаркун умолк. «Мы находимся в жилом районе», — я выдавила из себя слова. «Есть предел тому, как долго я могу скрывать это. Я позабочусь об этом». Джордж бросил мне предупреждающий взгляд. «Пожалуйста, это моя забота. Позвольте мне все уладить». Я уставилась на него, жалея, что не умею пускать лазерные лучи из глаз. Софи нагнулась, взялась за подол своего платья и порвала его до середины бедра. Страж увидел ее. Его металлические каркасы скользили друг против друга. Шипы вскочили, защищая панели. Синее свечение запульсировало, и страж пулей полетел в сторону Софи. Огромный, яростный многотонный торнадо с острым, как бритва, металлом. Софи слегка наклонилась вперед, встав на носочки. Ее сейчас переедут. Страж разбрызгает ее останки на то, что осталось от моих яблонь. Я сжала мою метлу. Джордж наблюдал за Софи со странным выражением лица. Страж мчался к ней. Из него появилась цепь с черным лезвием в фут длиной на конце. Софи атаковала. Все произошло так быстро, что я этого не увидела. Одно мгновение она стояла неподвижно, в следующее — цепь и лезвие улетели в сторону, отрубленные и врезавшись в кусты, в то время как Софи побежала к стражу. Ее меч искрился чистым белым светом, будто кто-то взял тонкие, как волосы, молнии и привязал их к стальному лезвию. Страж круто развернулся, раскачиваясь в сторону. Его колоссальные каркасы крутились, пока машина лихорадочно пыталась обработать новые данные. Цепи, шипы, копья стреляли в Софи. Она уворачивалась от них, едва сдвигаясь в сторону, изящная, красивая, и нанесла новый удар. Ее меч двигался так быстро, что очертания его размывались. Только призрачные движения, еле уловимые, как облако мерцающего воздуха, парящего над раскаленным асфальтом. Оружие стражника разваливались, как будто они были сделаны из хрупкого стекла. Синий свет стража пульсировал. Колоссальная машина атаковала Софи. Это было прямое нападение на всех парах. Он хотел раздавить ее. Она улыбнулась. Меланхолия в ее глазах исчезла. Они сияли чистым, безудержным весельем. Эти глаза, они принадлежали кому-то другому, кому-то беспощадному и жестокому, и хищному. Кто-то, кто жил ради шанса отнять жизнь другого существа и упивался этим. Сентинель покатился прямо на нее. Она нанесла удар. Ее меч сверкал белым, так ярко, что глаза ослепило. Машина продолжила катиться. Софи испарилась. О нет, он, должно быть, ее переехал. Страж развалился. Бронированные рамы разъехались друг от друга, разрезанные на куски. По краям разреза были идеально ровные. Синий шар помутнел и рассыпался вниз рыхлой кучкой синего порошка, открывая Софи нашим глазам. Она усмехалась остатком машины, и выражение ее лица вызвало у меня холодную дрожь в позвоночнике. Софи это понравилось. Она наслаждалась каждым моментом. «Джордж, кого ты притащил в мою гостиницу?» Софи спрятала меч в ножны. «Как я и говорил, мы возместим все убытки», — начал Джордж. «Дипломатии на сегодня достаточно», — оборвала его Ханум. Ее голос полоснул в воздух, будто удар хлыста. Она развернулась и направилась вон из комнаты. А тракары последовали за ней по пятам. Я следила за тем, как вампиры покидают большой зал. Торговцы потянулись следом за ними. Кто-то потянул меня за балахон, и я повернулась. Передо мной стоял Куки. Его огромные голубые глаза были полны печали. Кончики рысьих ушей поникли. Он выглядел таким несчастным, что я едва сдержалась, чтобы не погладить его по пушистой голове. «Госпожа-хранительница?» — пропищал он тоненьким голоском. «Да, какой же он пушистый!» «Вы не нашли изумруд, не так ли?» «Еще нет». Его уши поникли еще больше. Он был невероятно очарователен. «О, у тебя проблемы с Нуансие?» — спросила я. «Это очень дорогой изумруд. Я в ответе за него перед моей семьей». Поскольку атракары взяли свой мяч, без сомнений сделанный из черепов и завернутый в шкуру их врагов, и отправились в гневе к себе в покое, мирные переговоры фактически застопорились. Это означало, что вторая половина моего дня освободилась. «Знаешь что, я поищу его сегодня», — Куки просиял. «Спасибо вам». Он в припрыжку догнал делегацию торговцев и вышел вместе с ними. Но Нуансие задержался в бальном зале и подошел ко мне. «Что хотел Нуан Куки?» Я вскинула бровь. «Это только между мной и Куки». Нуансие посмотрел на удаляющуюся фигуру седьмого сына своего троюродного брата. «Тяжелый день?» — поинтересовалась я. «Я не возлагаю больших надежд на эти переговоры», — ответил он. «Это всего лишь второй день». Нуансие посмотрел на меня. «Торговля — это старейшая и самая благородная профессия в галактике, а заключения сделок являются ее валютой. Этот обряд древний, как сам космос и основы математики. Что-то всегда равно чему-то еще, и всегда можно совершить обмен. Если вы чего-то желаете, то можете от чего-то отказаться, чтобы получить желаемый результат. Жизнь — это торговля. Мы обмениваем труд на его результат. Обмениваем часы обучения на знания, обмениваем желание на удовольствие, а иногда и на богатство, безопасность или потомство. Я совершил тысячи сделок. Но я не могу вести дела с этими людьми. У меня нет того, чего они хотят. Я предлагаю им мир, но они не хотят его. Они жаждут только войны». Он покачал головой. «Дайте им шанс», — попросила я. «Я так и сделаю. Но я приму меры», — его голос звучал зловеще. «Кроме того, у нас есть несколько просьб. Я направлю вам моих людей, чтобы вы с ними это обсудили». «Вот здорово. Я с нетерпением жду этого». Я запечатала двери в гостевые покои и направилась в сад. Чудовище побежало со мной и принялось обнюхивать поваленные деревья. Останки сентинеля по-прежнему были разбросаны по земле. 4 из моих 20 деревьев лежали сломанными. Я стиснула зубы. Деревья были продолжением гостиницы, и так же, как и все на ее территории, являлись частью Гертруды Хант. Видеть их вот так сломанными причиняло физическую боль. Мне хотелось обнять их, чтобы они снова стали целыми. «Джордж за это заплатит, так или иначе». Я пнула кусок каркаса сентинеля. «Ой, мне очень жаль», — сказала я. Оставшиеся деревья зашелестели. Я кивнула в сторону сентинеля. «Забери его. Используй все, что сможешь». Гостиница могла найти применение и металлу, и продвинутой электронике. Джорджу ничего не достанется. Страж исчез в земле. Я нагнулась и погладила отрубленные стволы. Их стебли, может, исчезли, однако их корни были все еще там, все еще живы. Может быть, они еще вырастут. Только время покажет. Я хотела ударить Джорджа прямо по лицу. Я вошла внутрь, приготовила чашку чая и уселась в гостиной в свое любимое кресло. Чудовище запрыгнуло в свою собачью постельку, покрутилось вокруг себя раза три и улеглась. Гостиница записывала каждую минуту встречи. Будет нетрудно выяснить, кто взял изумруд Куки. Я просто должна буду посмотреть около 5 часов записей и выяснить, куда он делся. Мне нужен экран и запись первого вечера саммита. С потолка спустился экран, растущий на тонкой ножке. Запись началась. Я щелкнула по ней, перематывая вперед до входа Куки. Проблема была в том, что он бросал камни полными лапами. Трудно было сказать, какой конкретно изумруд он имел в виду. Я почувствовала, что ко мне кто-то приближается, и остановила запись. «Да?» «Мята!» Ора потряс передо мной веточкой мяты. И он сунул веточку мне под нос. «Она вялая! Я не могу готовить из вялой мяты!» «Я пойду сегодня вечером и куплю больше мяты». «Хорошо». Он сунул мне листок бумаги. Фотографии трав, мяса, риса, молока и яиц заполнили его две аккуратные колонки с большими черными цифрами цен рядом с ними. «Что это?» «Все остальное, что мне необходимо». «Где ты это взял?» «Ваши рынки рассылают перечни продуктов, напечатанные на этой устаревшей бумаге». «Ты взял это из рекламки ХЭП?» Примечание. ХЭП — сеть продуктовых магазинов в Техасе. Конец примечания. Орра замахал своими когтями в мою сторону. «Я не знаю, как это называется. Из всех листов рынков продуктов этот лучший. Мне нужны эти вещи. Мы обслуживаем банкет». Я открыла было рот поспорить, но тут же его захлопнула. Он был прав. Мы еще не устраивали официального обеда. «Продукты». Орра погрозил мне бумажкой. «Я все куплю». Я взяла у него листок. «Спасибо». Он уронил тонкий ломтик лимона в мой чай и исчез на кухне. Я возобновила запись. Пригоршни драгоценностей разлетаются по полу. Мягкий перезвон объявил о входящем запросе от гостя. Я остановила запись и щелкнула по экрану. Он разделился, показывая одного из членов клана Нуан, стоящего у двери, ведущей в бальный зал. Требования, упомянутые Нуаном Сея. Я открыла дверь, закрыла ее за гостем и поднялась, когда он вошел в гостиную. Серая лиса в крапинку из красивых синих пятен. У него в левом ухе были два золотых кольца, и он был в фартуке. Он был старше, чем Куки, но моложе Нуан Сея. «Я Нуан Ара, младший сын единокровной сестры Нуан Сея. Рада знакомству». Я жестом предложила ему присесть в кресло напротив и убрала экран в сторону. Нуан Ара сложил лапы на коленях. «Это для Нуан Ре, уважаемой бабушки. Она, кто обладает великой мудростью, корень, из которого мы растем. Да не коснутся ее ноги земли. Это не первое мое родео, я знаю обычаи. Купеческие кланы почитают свои старшие поколения. Если бабушка захотела что-то, весь клан вывернется наизнанку, чтобы получить это. Мне придется выполнить эту просьбу, или нуаны будут ненавидеть меня вечно». Что она могла захотеть? Она желает приобрести маленького хищника. «Маленького хищника?» «Да». Нуан Ара кивнул. «Бесшумный, таинственный, безжалостный убийца, который бродит по ночам и нещадно убивает своих жертв для еды и удовольствия». «Что?» «И она уверена, что может найти этого хищника здесь?» Нуан Ара кивнул. «Она видела картинки. У них горящие глаза, острые когти, и они известны своей жестокостью». «Ага. Что она имела в виду?» «Она особенно заинтересована в скучающем хищнике. Ей очень нравится манера поведения и расцветка на картинках. Она понимает, что не может получить именно его. Но, может быть, какого-нибудь похожего, маленького. Скучающий хищник. Где она увидела эти картинки? По Холланету вашей планеты, услужливо подсказал Нуан Ара. У нас не было Холланета. У нас был интернет. А, значит, почтеннейшая бабушка хотела бы котенка, похожего на сердитого котика. Я взяла ноутбук, вбила грампикет и показала ему картинку. Да. Я посмотрю, что я могу сделать. Замечательно. Нуан Ара встал. Премного благодарен. Можете рассчитывать на нашу щедрость. Я подождала, пока он вернулся в их покое, и закрыла за ним дверь. Мне нужно будет побывать в местном приюте и, возможно, у ветеринара. Может, у них будут бесшумные, таинственные, безжалостные хищники, которых отдают в добрые руки. Софи спустилась по лестнице и села напротив меня. Она надела мягкие черные брюки, расклешенные к низу, и ярко-зеленую тунику, которая была помесью толстовки с капюшоном и блузки. Ее ноги были босыми. Она держала в руках свой меч, и ее темные волосы, ранее уложенные в сложный узел, были собраны на затылке в конский хвост. «Мне нравятся ваши полы», — сказала она, сжимая пальцы ног на деревянных досках. «Спасибо. Не желаете чаю?» «Конечно». Я сходила на кухню и принесла ей чашку зеленого чая. «Спасибо. Пожалуйста». Я возобновила просмотр записи. «Стоп, приблизить». Вот он, изумруд размером с клубнику, самый красивый и ярко-зеленый, который вы только могли себе представить. Если бы весна могла плакать, это была бы ее слеза. Это должен быть тот самый изумруд. Четверть обычной скорости. «Я вас напугала?» — спросила Софи. Изумруд отскочил от пола в замедленном движении. «Вы меня встревожили. Безопасность моих гостей — мой первый приоритет». «Я не психопатка», — сказала Софи, — «и не психически больная». Изумруд приземлился на пути у других торговцев из клана Нуан. «В чем разница?» — спросила я. «Психически больные страдают из-за отрыва от реальности, часто сопровождающиеся галлюцинациями и бредом. Они не в курсе своей болезни. Я же полностью осведомлена о своей истинной сущности». Одна из лис на ходу задела изумруд, и большой драгоценный камень, вращаясь, полетел по полу. «Психопат не способен испытывать сочувствие. Он может убивать без угрызений совести. В его жизни нет места чувству вины. Жертвы для него имеют не больше значения, чем использованная салфетка, выброшенная в мусорное ведро. Я способна сопереживать. Я чувствую вину и горечь, и я способна на действительно добрые поступки». Она так описала это с медицинской точки зрения, словно говорила о ком-то другом. «Тем не менее, я серийный убийца». Пауза. Я оттолкнула экран в сторону и посмотрела на нее. Она сидела в моем кресле, подогнув под себя ноги. Меч покоился рядом на полу. «Когда я была младше, мне пришлось пережить худшие вещи, которые взрослый может сделать с ребенком», — сказала она. «Это причинило ущерб, и теперь я понимаю, что ущерб непоправимый». «Мне жаль», — искренне сказала я. «Когда я была подростком, мой дядя женился на женщине, которая стала мне второй матерью. Она поняла, что со мной что-то не так, и отвела меня в Ганер, колледж, где лучшие целители разума моего мира пытались излечить мои раны. Я честно прилагала усилия, чтобы стать лучше. Но потом появилась возможность делать то, что у меня получается лучше всего, в интересах моей страны. И я позволила себе это. Я вернулась в Ганер, когда пролила слишком много крови. Снова ушла, опять вернулась. И, наконец, пробыла там почти 3 года. Я прочитала бесчисленное количество книг. Прошла через множество терапий и медитаций. И все же мы здесь. Она улыбнулась. Наступает момент, когда нужно перестать проделывать себя и признать, что ты неисправен. Джордж прав. Ненавижу его за это. Но он прав. Сегодня был первый раз за многие месяцы, когда я по-настоящему жила, пусть даже и несколько минут. Я решила, что лучше буду жить по несколько мгновений каждые пару недель, чем буду пытаться отрицать свою натуру. Пока ее натура не мешает безопасности моих гостей, все будет просто замечательно. Я не хочу, чтобы вы боялись меня, Дина. Убийство меня не интересует. Я пристрастилась выигрывать поединки. Я люблю их, их азарт, восторг от использования своего мастерства против оппонента, жестокий финал. Но я контролирую свой меч. Не меч контролирует меня. «Я вас не боюсь», — сказала я ей. «Но если вы нападете на гостя в моей гостинице, я вас остановлю». «Мы с вами поняли друг друга?» «Да, поняли». «Это меня радует». Она улыбнулась и допила чай. Экран зазвенел. Я потянулась влево и включила его. На экране возникло лицо Джорджа. Его влажные и светлые волосы спадали на плечи, обрамляя изящное лицо. Он был одет в какое-то легкое белое облачение. Этот мужчина невероятно красив. Все только подчеркивало это. Мне все еще хотелось ему врезать. Что-то в чашке Софи, должно быть, было чрезвычайно интересным, потому что она изучала ее со спокойной беспристрастностью. «Чем я могу вам помочь, арбитр?» — спросила я. «Пожалуйста, зовите меня Джордж. У меня в ванной нет горячей воды». «Серьезно? Кто бы мог подумать?» «Да, точнее, она ледяная». Он поднял наполовину полный стакан с плавающими в нем льдинками. «Я набрал его из крана в своем умывальнике». «Какое невезение! Когда это произошло?» «Минуты две назад». «Когда вы были в душе?» «Да». «Мои извинения, я все исправлю». Джордж, прищурившись, посмотрел на меня с задумчивым выражением лица и взмахом руки завершил связь. София откинулась на стуле и рассмеялась. «А вы и правда любили эти деревья?» Я возобновила просмотр записи. «Когда я приехала сюда, Гертруда Хант была в спячке. Гостиница не работала в течение многих лет. Без посетителей она медленно умирала с голоду и провалилась в глубокий сон, похожий на смерть. Меня предупреждали об этом, но я не понимала, что это значит на самом деле. Воспоминания об этом дне всплыли и захватили меня, принеся с собой резкий, интенсивный страх. Это был пасмурный весенний день. Двор представлял собой заросли кустов, старых деревьев и пожухлой травы, о которых долгие годы никто не заботился. И в центре этого беспорядка стоял полуразрушенный дом со сгнившей обшивкой и темными окнами. Я не чувствовала никакой магии, никакого присутствия. Осталось не так много спящих гостиниц, и это был мой единственный шанс стать ее владелицей. Если бы я не смогла разбудить Гертруду Хант, мне пришлось бы вырастить новую гостиницу из семени. На это ушли бы годы. Я была так напугана, что гостиница мертва, что не смогла заставить себя зайти внутрь, так что я обошла вокруг дома и затем увидела деревья. Их было 20, и все они цвели этими нежными белыми цветами с легким оттенком розового. Вот тогда я поняла, что гостиница еще жива. Софи кивнула. «Я понимаю. Джордж тоже это понимает». «Я в этом сомневаюсь. Вы знаете, чем занимался Джордж до того, как стал арбитром?» «Нет, плевать я хотела, чем он там занимался». «Он возглавлял разведку нашей страны. Ему подчинялись все шпионы и контрразведчики. Среди десятков тех, кто занимал эту должность, он был лучшим, самым хитрым и самым жестоким. Когда мы росли, он был самым добрым и нежным человеком, которого я знала. Теперь на его руках кровь сотен. Я знаю, что он заплатил за это огромную цену». «Тогда зачем он это делал?» «Долг», — сказала Софи. «Джордж сделает все, что в его силах, чтобы выполнить свои обязательства, даже если ему придется пожертвовать частичку своей души ради этого. Мой экран снова запищал. Что такое? Что опять? Я включила связь. На экране возникло лицо Орландо. «Миледи, пощадите меня кто-нибудь. Чем я могу вам помочь?» «Прошу прощения. Мои рыцари — это воины создания поля боя. Они явились сюда, предвкушая битву. Лорд Орланд, буду признательна, если вы выразитесь яснее». «Им скучно», — сказал он. «Совсем скучно. Я надеялся убедить вас организовать какое-нибудь развлечение». «Я прослежу, чтобы предоставить вам что-нибудь сегодня вечером». «Спасибо». Я посмотрела на Софи. Она мне улыбнулась. Я отпустила экран, позволяя ему втянуться в потолок. Изумруду придется подождать. Мне нужно купить достаточно продуктов для небольшой армии, посмотреть котят в приюте и найти какое-то развлечение, чтобы занять отряд обученных убийц, или они никогда не оставят меня в покое. Проще простого.